Глава первая. Селин. Академия Делла Росса. Неужели я здесь? Стою перед этим старинным зданием, покрытым желто-красным плющом. Тем самым учебным заведением, престижнее которого нет в Европе. Если Лига Плюща — гордость Соединенных Штатов Америки, Рассел Групп восхваляет британское образование, то Делла Росса в швейцарском городке Розенберг куда менее нашумевшая, но более эксклюзивная академия. Примечание. Вымышленный город. Конец примечания. Небольшая, чуждая пафоса академия для очень богатых или очень умных студентов. Она — символ швейцарского превосходства над миром. Такая же изысканная и предназначенная для узкого круга. Старое поколение избранных семей, что построили ее, сменяется новым. Стипендиатам тут рады лишь с недавнего времени. Некая благотворительность на фоне всеобщих разговоров о равных возможностях для всех. Делаю глубокий вздох. Я мечтала попасть сюда. Грезила этим местом с тех пор, как случайно наткнулась в интернете на статью о реновации. Стоило перейти по ссылке, и я влюбилась. Зеленые швейцарские луга, старинное здание с колоннами и монументами. Академия возвышается над холмами. Ее готические башни пронзают небо, словно каменные копья. Высокие окна с цветными витражами пронизывают солнечные лучи, придавая зданию таинственность и мрачную красоту. Две башни украшают резные горгульи, которые, кажется, следят за каждым шагом посетителей. Закрываю глаза и представляю, как под сводами древних залов раздается эхо моих шагов. Я пересмотрела миллион фотографий и точно знаю, что стены увешаны старинными гобеленами и картинами. В лабиринтах коридоров можно заблудиться, а среди учеников ходят легенды про секретные двери и тайные комнаты, что скрывают множество загадок. Здесь витает дух старины и роскоши. Его чувствует каждый, кто входит в величественные двери Академии. А входят в них лишь избранные, становясь частью этого места. Стоит надеть форму Академии, как начинаешь принадлежать этому миру. Парадная — белые пиджаки с изумрудными бархатными кантами. Для девочек серая плиссированная юбка чуть выше колен и высокие серые гольфы. Для парней — брюки с отутюженными стрелками, белые рубашки с накрахмаленными воротниками и галстуки в серо-зеленую полоску. На нагрудном кармане пиджака вышит герб Академии — красная роза, обвитая темно-зеленой змеей. Повседневная форма — серый пиджак или жилетка — обязательно галстук и рубашка любого цвета. Никаких джинсов или спортивной одежды. Все строго. Брюки, юбки и начищенные до блеска туфли. Изысканность и элитарность. 12-летней девочке из Марселя, в комнате которой с потолка осыпалась штукатурка, это место казалось особенным и недостижимым, и я поставила себе цель попасть сюда. Поправляю тяжелый рюкзак, оттягивающий плечи, и впиваясь взглядом в здание передо мной. Я действительно здесь, и это не сон? Вокруг тихо, нет ни души. И я невольно задумываюсь, где же все студенты? И будто в ответ на мой вопрос раскрываются огромные деревянные двери. Ощущение, будто я смотрю кадры замедленной съемки. Студенты неспешно вытекают толпой. Все в парадной форме. Белые пиджаки рекой заполняют двор Академии. Кажется, я опоздала на церемонию в честь начала учебного года. Вот черт. Надеюсь, не пропустила ничего важного. Знаю, что не впишусь сюда и никогда не стану своей. Но мне этого и не надо. Нужен лишь шанс отучиться, чтобы после иметь хорошие перспективы на жизнь, без пособий по безработице и социальных выплат, на которые существовала моя мать. И дело не в том, что я считаю себя лучше. Во мне нет ни капли снобизма. Я просто хочу оказаться как можно дальше от того места, где родилась. От отца, который получил третий срок за грабеж, оправдывая себя тем, что во Франции дрянное правительство, и иначе семью не прокормить. От матери, жизнь которой бесконечный хаос. Поиск дозы — единственная цель ее существования. Мне необходима лишь надежда на лучшую жизнь. Я могла бы сдать вступительные экзамены получше, но после бессонных ночей, проведенных за учебниками, ужасно устала и была уверена, что провалила его. Каково же было мое удивление, когда я получила заветное письмо. Судьба была благосклонна ко мне, и я не упущу этот шанс. Достаю телефон и еще раз изучаю полученное 3 дня назад электронное письмо от директрисы. «Мадам Деса, здание администрации номер 3, 2-й этаж, кабинет 26». К письму приложена карта территории Академии. Я изучаю ее, пытаясь понять, где именно нахожусь. К моему горькому сожалению, я топографическая идиотка. «Ты пройдешь, наконец?» Гремит за спиной грубый мужской голос. Я вздрагиваю от неожиданности. Медленно оборачиваюсь и вижу перед собой 2 парней. Я показываю на себя пальцем. «Это он мне?» И тут осознаю, насколько глупо себя веду. На этой тропинке кроме нас 3 никого нет. Вся толпа единой массой направляется к противоположному зданию. «Нет, это я не тебе. Ведь не ты же преградила мне путь!» Закатив темные глаза, бормочет парень. «Не разговаривай так с дамами, Этьен!» Доносится издевательский голос его рыжего друга. Я перевожу взгляд с 1 на 2. Белые пиджаки подчеркивают крепко развитые мужские плечи. Тот, что язвит, рыжий, и на носу у него солнцезащитные очки. Уверенно за ними скрывается снисходительный взгляд. Угрюмый — брюнет с такими темными глазами, что, кажется, и зрачков у него нет. Коричневая кожа парня переливается на солнце. «Ну а что она тут встала? В землю вросла?» Продолжает возмущаться он. На лбу Этьена выступает пот. Он резким движением снимает пиджак и начинает закатывать рукава рубашки, открывая моему взору огромное количество маленьких тату на коже. «Не все столь учтивы, как ты, Бенджамин Шнайдер». «Боже, какая жара! Наверняка ждет Уильяма». Губы рыжего расползаются в неприятной улыбке. «Еще одно ненормальное». «Девочка, за сталкерство исключают». Уныло и без злобы сообщает Этьен, и я замечаю тату черепа и змеи на изгибе его локтя. «Уильям ненавидит, когда за ним шпионят», — поддакивает Шнайдер и вновь скалится, обнажая ряд идеально белых зубов. Но я не имею ни малейшего понятия, о ком они говорят. «Я ищу мадам Деса», — почти шепотом говорю я, и тихо кашляя прочищаю горло. Брюнет бросает на меня недоверчивый взгляд. Рыжий скептически приподнимает брови. «Мадам Деса? Ну-ну». Шнайдер ни капельки не скрывает своего высокомерия. «Вот только это в другом конце кампуса. А вот тут...» — указывает он подбородком на здание позади нас. «К твоей огромной неожиданности — спортивный зал». Этьен склоняет голову на бок и оглядывает меня, слегка щурясь. Его темные глаза будто сканируют. «Ты же новенькая?» Я коротко киваю. Парни слишком внимательно изучают меня. От их пытливых взглядов становится не по себе. Надо уходить. «Уильям правда не любит, когда за ним следят», — неожиданно мягко говорит Этьен и проводит ладонью по коротко стриженным кучерявым волосам. «Вас таких тут много. Лучше займись учебой, ладно?» Я все еще не понимаю, о ком они говорят. Но спрашивать нет ни малейшего желания. Это все не важно. Мне главное найти мадам Деса, сказать ей о своем прибытии с опозданием и вселиться в общежитие. Значит, мне вот туда. Я машу рукой в сторону здания, около которого собрались почти все студенты. Они переглядываются. Бенджамин снимает очки и впивается в меня взглядом бледно-голубых глаз. «Там общежитие, а тебе вон туда», указывает он совсем в другую сторону. «Обычно новички изучают кампус задолго до поступления и знают его план наизусть», — произносит он с недоверчивой улыбкой. Весь его вид говорит: «Хватит играть в дурочку». «Обычно» — здесь ключевое слово. И я правда изучала, смотрела, представляла мысленно, но мой топографический кретинизм оказался сильнее. Уверена, любой другой точно бы выучил наизусть, где здесь что, и мог бы пройти к нужному зданию даже с закрытыми глазами. Но не я. Вновь поправляю лямки рюкзака. Да чего же он тяжелый? «Спасибо за помощь», — тихо слетает с моих губ. И только я хочу развернуться, чтобы наконец найти здание номер 3, когда нас 3 доносится: «А вы что тут делаете?» Этот ракочущий тембр. Я мгновенно узнаю его и врастаю в землю. Не может быть. Предательские мурашки пробегают по коже. Я ощущаю его пытливый взгляд на своей спине. Позвоночник покалывает. Не оборачивайся, Селин. Просто уйди, и все. Проблема лишь в том, что мне нужно повернуться, чтобы дойти до нужного здания. Вот, поймали твою фанатку за шпионажем. Весело восклицает Шнайдер и с нескрываемым удовольствием изучает мое потрясенное лицо. Это похоже на сброшенную бомбу. Придурок понимает все по-своему и не имеет ни малейшего представления, почему я так реагирую на появление. Да неужели? Парень приближается и встает в двух шагах от меня. Я все еще не шевелюсь. Медленно поднимаю голову и встречаюсь с пронизывающим холодом серых глаз. Он тоже узнал меня. В этом нет сомнений. Это он. Тот самый псих. Я как дура продолжаю стоять, хлопая ресницами, и думаю, как это вообще возможно? Почему он здесь? Он тоже тут учится? Уильям делает шаг вперед. «Не подходи», — шепчу я и облизываю пересохшие губы. Он замирает и бросает на меня взгляд, расшифровать который мне не под силу. Его мокрые платиновые волосы взлохмачены. Он невозможно высокий, и на нем нет футболки. Жилистый и упругий. Кисти рук перевязаны бинтами. Я вижу легкие подтеки крови на правой руке, а затем мой взгляд падает на тату, расположенное чуть выше запястья. Череп и змей. Меня охватывает оцепенение. Глаза медленно изучают потное, разгоряченное тело. И я против собственной воли вспоминаю, свидетелем чего, к моему огромному сожалению, стало. «Потерял футболку?» — подкалывает друга Шнайдер. Но тот молчит. Я вижу, как на напряженной шее пульсирует вена. Широкие темные брови, некий контраст с цветом волос, сведены на переносице. Уильям будто пытается уничтожить меня взглядом. Крепко сжав челюсть, он продолжает молчать, словно ждет следующего моего действия. А мне лишь хочется оказаться как можно дальше от него. Поток воздуха застревает в горле, а в легких заканчивается кислород. Страх вцепляется в горло. «Не вздумай разболтать о том, что видела», — звенит в голове его тихое предупреждение. Я поворачиваюсь и со всех ног бегу. Какого черта тут делает этот псих? Дневник Люси. Дружба. Говорят, что семью мы не выбираем, но друзей — да. Стоит подчеркнуть, что это не всегда так. Если вы относитесь к избранной касте британской аристократии, то друзья переходят вам по наследству. У парней все просто. Вы поступаете в Итон и учитесь, нося ту же фамилию, что и ваш прадед. У девушек чуть иначе. Вы выходите в высший свет и знакомитесь с главными змеями в округе. Главное — стать самой опасной их представительницей. Ведь основная твоя задача, будучи леди, выгодно выйти замуж. А ради достижения этой цели многие не прочь замарать руки. Мой дедушка дружил со Шнайдером, Стоуном и Маунтбеттеном. Мне кажется, их дружба держалась на юношеской тайне. Что-то так сильно объединило этих четырех человек, что они сохранили ее на всю жизнь. Благодаря этой дружбе я была впереди всех британских леди. Три завидных холостяка — Бенджамин Шнайдер III, герцог, Этьен Гойар, сын мультимиллиардера и обедневшей аристократки Эмили Стоун, дочери друга моего дедушки. В данном случае огромное состояние возвышало Этьена над всеми титулами. И, наконец, Уильям Маунтбеттен. Принц. Кузен наследника английской короны, второй человек в очереди на престол. На него была открыта настоящая охота, хотя он казался самым скрытным и необщительным из троицы, отчего ставили на него лишь наиболее самоуверенные или безмозглые барышни. Лет в семь я поняла, что каждая леди из высшего общества ищет дружбу со мной из-за них. Все мечтали быть на моем месте. Да, дружба с ними давала мне привилегии, но в то же время лишала всякой надежды на обретение искренней подруги. А рядом с ними я часто чувствовала себя одинокой. Никто из них и представить не мог, что это такое — родиться девушкой. не имеет той свободы, которая была у них по праву рождения. Той силы, что заставляло всех вскакивать, стоило им зайти в помещение. Того могущества, с которым они распоряжались жизнями других в угоду своим желаниям. Мы познакомились летом в поместье моего деда, в том самом семейном мануаре Вандергардцев, окруженном вековыми дубами и тенистыми аллеями. Его каменные стены, увитые плющом, хранили эхо прошлых столетий. Высокие стрельчатые окна отражали закатные лучи, заливая комнаты мягким светом всех цветов радуги. Внутри царила прохлада и полумрак, а запах старой древесины и потускневших гобеленов придавал мануару особый шарм. Большая библиотека с потолками, уходящими ввысь, была заполнена книгами в кожаных переплетах. Каминный зал с массивными дубовыми панелями и старинными портретами навевал мысли о былых временах. Мануар был единственным местом на Земле, где я чувствовала себя в полной безопасности. Вдали от моего отца, от школы и назойливых, лживых людей. Вдали от всего мира. Мне так нравилось прятаться в этих старинных стенах, тем более я была не одна. Друзья моего деда привезли своих внуков, которые были старше меня всего на год. И так началась история Люси, Уильяма, Этьена и Бена. Тогда я и представить не могла, что закончится она кровью и станет историей семей Вандергардцев, Маунтбеттенов, Гайяров и Шнайдеров. Тогда все было проще. Я была маленькой девочкой, а они — маленькими мальчиками.